В записках голландского путешественника по Африке начала XVIII века Басмана есть следующее место. Золото, принесенное над местными жителями, очень чистое. Но есть у них еще одно, искусственное, состоящее из нескольких компонентов. На треть оно подлинное, а остальное серебро и медь. Стоит оно, конечно же, дешевле. Мы встречали его по всему побережью Западной Африки. В записях Колумба сохранились интересные замечания, где он сравнивает вещи, виденные им на Гвинейском побережье, с американскими. В 1492 году, описывая Кубу, Колумб сообщал: «Здесь много пальмовых деревьев, отличных от гвинейских». Не ошибся он и в идентификации дюгоний, крупных морских млекопитающих, у берегов обоих континентов. Приметил и то, что жители Кубы довольно сильно отличаются от африканцев. Но вот что мы вдруг находим в его дневнике. «Здесь этого растения больше, чем на Гвинейском берегу. Речь идет о кассаве, подлинно американском растении. Тот факт, что кассава росла по обе стороны океана, Колумб никак не прокомментировал. Может быть, он ошибся? Но ведь он узнал ее сразу, как только увидел». Английский историк Ричард Иден сообщает, что когда европейцы впервые прибыли в Новый Свет, то они явно отличали длинные черные волосы индейцев от вьющихся волос мавров. Вот что говорит Америго Веспуччи. «Плывя туда, в Америку, мы увидели каноэ, идущее от островов Зеленого мыса, со многими людьми на борту. Увидев нас, подходящих к ним с легким бризом, они замерли. Их судно было 20 шагов в длину и более 2 в ширину, сделано из цельного ствола дерева. Наверняка это еще не все свидетельства». История западноафриканских средневековых государств изучена достаточно хорошо. Гана, писал арабский историк Аль-Идриси, это самый большой город, самый многолюдный и с наиболее развитой торговлей. Его правителю принадлежит основательно построенный и прочно сделанный дворец на берегу Нила, Нигера, жилые помещения которого украшены разного рода скульптурой, рисунками и стеклянными окнами. Этот дворец был построен в 510 году после светоча Хиджи, 1116-1117 годы новой эры. Большинство исследователей настаивают, что ранние навигаторы отправлялись в Америку именно из этих мест. Расходятся они только в датировке. Южноафриканский ученый Джефферс относит плавание к 900-му тысячному году. Другие настаивают на более поздних путешествиях. Согласны все в одном – плавания были до Колумба. Древняя Гана и ее преемник, государство Мали, жили транссахарской торговлей. Торговля влекла за собой культурные контакты с арабским миром. Мирная жизнь продолжалась до 1054 года, в котором войска альморавидов, династии, образовавшей государство в северо-западной Африке и Испании, опустошили великую ганскую державу. Но в XIII веке африканские правители вновь установили прочные отношения с марокканскими султанами, подданные которых давно уже хорошо знали систему долгот и широт, компас, квадрант и сектант. В XI-XIII веке арабы обследовали побережье Африки и открыли часть Канарских островов, острова Зеленого мыса и, возможно, Мадейру и несколько островов Азорской группы. Может быть, именно от арабов получили африканцы первые навигационные навыки? Может быть, от арабов узнали правители Ганны и Мали о каких-то северных походах к неизвестным землям на западе? Плавание итальянцев, братьев Вивальди, в 1291 году вдоль африканских берегов тоже могло стать поводом для создания крупного африканского флота. Ведь европейцы наглядно продемонстрировали великие преимущества передвижения по воде. Но в нашем случае нужно, видимо, считать арабский и африканский мир единым центром отправки людей в Новый Свет. Исторические судьбы этих регионов настолько переплелись, что это повлекло за собой, кроме всего прочего, сильное антропологическое смешение. Так что определять африканские типы людей, обнаруженные в Новом Свете, можно очень приблизительно. Сказать, что, например, этот череп принадлежит жителю северо-западной Африки, а тот гвинейцу, нельзя, без особых оговорок. И тут нам встречаться будут различные антропологические типы. Для нас важно одно – негроидные малийцы и средиземноморские арабы – типы в корне отличаются от индейских. Джеффрис, тщательно изучил коллекцию находок из Северной Каролины и пришел к следующему заключению. Материал – терракота, камень, дерево, формы и способы передачи движений, черт лица и фигуры – все полностью совпадает с изделиями, применяемыми по всей Западной Африке. Эти фигурки из Америки имеют также плоские основания, как и большинство соответствующих находок в центре йорубской цивилизации – городе Ифе. Множество образцов подобного рода ученый собрал во время поездок по Африке. Трубки, упоминаемые в нашем пункте втором, не похожи на индейские. Специфику создают многочисленные дырочки в конце трубки, там, куда обычно засыпают табак. Можно понять волнение Джеффриса, купившего наугад несколько трубок у жителей долины Нигела. Он обнаружил их полное сходство со северокаролинскими. Большинство прежних исследователей отрицали наличие плавучих средств у африканцев. Между тем, говорить об их отсутствии – глубокое заблуждение. Господство над водным пространством было одним из первых условий существования человека в Западной Африке, с ее многочисленными реками, озерами, лагунами и, наконец, побережьем океана. Существует мнение, что африканцы боялись водного пространства. Доказательства. Сторонники подобных взглядов приводят одно – африканец которого Лингвистон в свое время вывез из Центральной Африки, обезумел от страха, увидев океан и побывав на кораблях. Это неудивительно. Человек из внутренних районов континента, никогда не видевший море, с недоверием и опаской отнесся к неведомому океану. Можно констатировать ряд бесспорных фактов. Водный транспорт играл огромную роль в жизни западноафриканских народов. Это известно из многих источников. Их-то и забывают некоторые исследователи. Португальский путешественник Валентин Фернандеш, записки которого по сей день приносят пользу ученым, сообщал в 1506 году об огромных каноэ, вмещавших до 120 воинов. В другой его современник видел лодки около 10 метров в длину, рассчитанные на 60 человек. Есть упоминания о 22-метровых лодках, имевших ширину до 3 метров. Строились они способом, мало изменившимся за столетия. Они делают лодку из цельного ствола дерева, вырубая сердцевину железными рубилами, оставляя дно в 2 пальца толщиной и борта в 1 палец. Борта укрепляют подпорками. Делаются эти лодки из огромных деревьев в 17-18 обхватов. Так описывает сооружение судов голландский географ Даппер. Он видел в XVIII веке суда со 180 пассажирами на борту, способные плыть, по его словам, с 1800 и 2000 рабами на палубе и внутри судна. А в районе Сьерра-Леоне не раз отмечались крупные перевозки и скота, и провизии на больших лодках. Кажется, уже можно отвергнуть утверждение о том, что трансатлантические плавания были невозможны лишь из-за отсутствия плавучих средств. Средства были, и это видно из многочисленных упоминаний путешественников. Не лающие собаки, большинство специалистов не склонны считать их одним из доказательств доколумбовых контактов. Однако в той цепи фактов, которую мы предлагаем, они составляют отдельное звено, и, может быть, оно понадобится для создания полновесной теории древних контактов между Африкой и Америкой. Сейчас, когда не прояснились еще многие аспекты этих связей, нельзя упускать ничего, пусть даже на первый взгляд незначительного или малоубедительного. Колумб упомянул нелающих собак еще во время первого посещения Кубы. Это служит основанием для утверждения, что их привезли с собой древние мигранты. «Совпадение ли, что американские собаки тоже не лают?» – спрашивает Джеффрис и приводит одно из свидетельств 1670 года о том, что у населения возле форта Эльмина на Золотом берегу, современная Гана, было множество нелающих собак. Джонстон, историк, колониальный чиновник, автор многих книг об Африке, тоже был удивлен этим совпадением спустя 200 лет. Проблема распространения нелающих собак во многом кажется спорной, чего нельзя сказать о проблеме распространения культурных растений, теснейшим образом связанной с темой контактов. Так, по крайней мере, думают наиболее оптимистически настроенные исследователи. Прежде всего, нужно сказать, что речь пойдет преимущественно о маисе или кукурузе. До недавнего времени существовало мнение, что его привезли в Европу португальцы и голландцы из Америки около 1500 года. Арабы взяли его уже из Испании и распространили по Африке. Теория эта основывается на том, что в названиях маиса, данных африканцами, этому злаку содержится смысловой элемент «белые люди», то есть речь якобы идет о португальцах. Совершенно в ином виде предстает перед нами эта проблема в свете последних открытий. Кабрал первый, во всяком случае, первый из известных историй, в Бразилии не заходил на Гвинейское побережье в 1500 году. Америго Веспуччи в 1501 тоже не заходил, а затем португальцы и голландцы стали ходить в Бразилию лишь после долгого перерыва. Между тем, есть очень много свидетельств того, что маис широко культивировался на Гвинейском побережье между 1500 и 1506 годом. Незадолго до 1506 года португальский мореход Перейра, плывший в Индию через Африку, отметил маис в Сьерра-Леоне. Он не утверждал в своих записках, как это любили делать португальцы, что именно они завезли маис в Африку. Значит, у него не было для этого оснований. Искать нужно было на африканском материке. Недавно европейские ученые обнаружили маис в захоронениях у Бушонга в Центральной Африке и датировали его XVI веком. Исключительно интересен тот факт, по сообщениям арабских хронистов, западноафриканское племя Киси задолго до своих соседей занялось земледелием, и начало оно с маиса. Членам племени было строжайше запрещено передавать его зерна посторонним людям, а продажа урожая разрешалась лишь при условии, что маис сначала вымачивали, а затем высушивали на солнце, чтобы зерна потеряли способность прорастать. Значит, маис производили задолго до того, как первые португальцы появились в устье Конго и даже до плавания Колумба. Изучение местных названий маиса у разных народов Африки дало интересный результат. В этом слове повсеместно присутствовали элементы из арабского языка «макка», «манга», «миср», «буру». Так вот, оказывается, кто были те самые белые люди, которых иные исследователи приняли за португальцев. Ведь по сей день многие африканские племена называют арабов светлокожими. Современный французский ученый Дюпюи уже без всяких сомнений начинает одну из своих последних работ словами: «Маис стал известен португальцам из Африки». Более того, маис упоминался в арабских текстах XI-XII века. Арабские путешественники видели его в оазисах Южной Ливии и Южного Марокко. Гвоздем программы исследований, проводившихся в нигерийском городе Ифе, древней столице государства Йорубов, явилась интересная находка. Среди множества осколков керамики, откопанных археологами, было обнаружено несколько черепков, потрясших научный мир. На них были отпечатки початков маиса. Пласт, в котором они найдены, датируется 1000-1100 годом. Для ученых, не знавшим всего предыдущего, это стало настоящим откровением. Находка в Ифе настолько красноречива, что ее не осмеливаются оспаривать даже самые рьяные пессимисты от науки. Попытки ослабить позиции сторонников трансатлантических связей до Колумба были предприняты с помощью различных аргументов. Американские ботаники якобы нашли несколько разновидностей примитивного маиса в Таиланде и считают родиной этого злака Азию. Однако, как справедливо отмечает советский исследователь Гуляев, мнение это не разделяет большинство американских ботаников и археологов. Вопрос еще не решен. Думается, это в любом случае не может нанести вреда теории трансатлантических связей. Аналогичные проблемы возникают и в случае с арахисом или земляным орехом. Как известно, американским растением. По общепринятой версии, он был ввезен в Африку в 15-16 веке испанцами. Однако достаточно полистать записки Валентина Фернандеша, чтобы найти там такое сообщение. Это растение повсеместно распространено на Гвинейском побережье и имеет собственное местное название макара, в то время как у португальцев оно известно как алгойта. Еще один повод для размышления. Новую загадку загадала ученым бутылочная или белоцветущая тыква. Ареал ее распространения в Америке очень широк. До 1962 года археологи не могли прийти к единому мнению относительно родины этого растения. Называли и Африку, и Азию, и Америку. Лишь недавние исследования доказали, что ее родина – тропическая Африка. Обнаружили дикорастущую бутылочную тыкву в африканских джунглях, а в других районах мира ее всегда находили одомашенной. Возникает вопрос, каким же образом попала бутылочная тыква в Новый Свет? С помощью человека или без нее? На этот вопрос ученые попытались ответить экспериментом. Тыкву заставили проплыть от Африки до Америки. Она с честью справилась с поставленной задачей. Плод не только переплыл Атлантику, но и выжил. Однако это не убедило ученых в том, что человек не участвовал в транспортировке тыквы. Она так широко распространена в Древней Америке, что случайное ее попадание туда приходится исключить. Кстати, в прибрежных районах ее почти нет. Радиоуглеродный анализ позволил определить возраст остатков тыквы в древних слоях почвы. Растение оказалось намного старше маиса. Слой датируется 7-2 тысячелетием до новой эры. Сохранность тыкве обеспечила сухая почва мест, где ее находили. Высушенная солнцем земля до минимума сократила активность бактерий и грибков. Солидный возраст позволяет сделать вывод, что тыкву могли привезти в Америку самые разные мигранты через Берингов пролив, хотя ее родина Африка. Это лишь несколько дополнительных фактов в пользу обширных связей Африки и Америки до Колумба. На самом деле их больше, много еще не открыто, не поднято. Позволим себе несколько углубиться и самые древние пласты истории человека Нового Света. Есть мнение, что раз заселение Америки шло из Азии, то ее население должно быть полностью быть монголоидным, но антропологические и археологические находки скоро позволили опровергнуть это утверждение. От Канады до Южной Америки ученые обнаруживают сейчас останки негроидов. Они тоже пришли из Азии, но их было значительно больше, чем думали прежде. Польский антрополог Вершинский считает даже, что древнейшим населением Америки были именно негроиды. Кларк и другие крупные авторитеты в области археологии Африки полагают, что следы древних негроидов в Новом Свете неоспоримы. Однако это не были африканцы в нашем понимании этого слова. В них сочетались как чисто негроидные элементы, так и черты пигмеев, древних полинезийцев, австралоидов и других расовых групп. Память о них до сих пор живет в устных традициях некоторых индейских племен. Так у жителей Дриена, района, примыкающего к Панамскому каналу, существует предание о том, что их предки, впервые придя в теперешние места обитания, увидели невысоких чернокожих людей, которые вскоре ушли в леса. Пайя и Тополиса, согласно легендам, обязаны своим происхождением двум женщинам – индианке и негритянке. Действительно, древние костные останки, найденные в этих местах, сильно отличаются от останков индейцев. Испанский ученый Мануэль Аронко выделил целый ряд племен Америки, которые, по его мнению, сохранили древнейшие негроидные черты. Это древние караколы с Гаити, Калифурном с островов Карибского моря, Арора с берегов Оренока, Шаима из Гаяны. Кстати, Гумбольд писал, что они удивительно похожи на гатентотов. Гауба и Ярра из Гватемалы, некоторые племена Бразилии и другие. Примерно от 30 до 8 тысяч лет назад племена Северной и Центральной Америки, теснимые, вероятно, новыми мигрантами, стали постепенно подвигаться на юг. Среди них оказались и негроиды. Черепа их находят в захоронениях в Бразилии, Эквадоре, Чили и Перу. Изменения, проведенные Вершинским, их результаты увидели свет в 1976 году, показывают, что серия черепов из Перу с трудом можно отличить от пенджабских Индия, древнеегипетских и Ашанти, Западная Африка. В то же время они сильно отличаются от всех обнаруженных палеоиндийских черепов обеих Америк. Еще в 20-х годах была выдвинута любопытная теория, отдельные элементы которой, по мнению ряда ученых, подтверждаются сегодня. Первые человеческие существа появились в Восточной Африке около 3 миллионов лет назад. Из области Великих Африканских озер они распространились по всему континенту. Отдельные группы осели в долине Нила, а остальные двинулись по территории Старого Света. Первой волной миграции были пигмеи, низкорослые, темнокожие люди. Далее последовала волна нилтотских народов. Оставшиеся в жарких местах планеты сохранили темную кожу. а те, кто пошел на север, посветлели. Палеоантропологические находки в Европе выявили негроидов, живших здесь 300 тысяч лет назад. Костные останки негроидов в гроте Гримальди, обнаруженной на границе Италии и Франции, считаются древнейшими в Европе. Волны негроидов докатились до Азии и оставили следы на всем протяжении от Аравии до Юго-Восточной Азии. Их обнаруживают в Индии и на полуострове Малакка в Китае и на Новой Гвинее. Свидетельства древнейшего присутствия негроидного элемента в Америке нужны нам для того, чтобы отличать их от более поздних поступлений. Эти два процесса часто смешивают, и создается неправильная картина всего процесса заселения Нового Света и последующих миграций. В конце 30-х годов в Виргинских островах, Вест-Индия, были найдены остатки людей с типично негроидными чертами. Стюарт, автор сообщения, опубликованного вскоре после этого в одном из американских антропологических журналов, сравнил эти находки с результатами своих раскопок в Габоне и выявил поразительное сходство по многим показателям. Датировка находок до Колумба. Находки костных останков негроидов продолжаются. В долине Пекос в Мексике археологи обнаружили скелеты людей негроидного и средиземноморского типов. Возраст останков 1500 лет. Раскопки Диксона в устье Огайо дали еще несколько скелетов древних африканцев. Точных датировок пока нет, но предположительно они относятся к раннему средневековью. Васко Нуньес де Бальбоа, путешественник по Америке, первооткрыватель Панамы и современник Колумба, обнаружил изолированное племя негроидов среди коренного населения Дарниена в 1513 году. Он часто упоминает и черных карибов, и черных антильцев. В легендах перуанских индейцев сохранились воспоминания о приходе темнокожих людей с Востока. Франк Гарсия, проведший в XVI веке много лет в Америке, уверяет, что видел на острове близ Картахены, Колумбия, африканское племя. В 1775 году испанский естествоиспытатель Гарсес обнаружил отдельные группы негроидов среди индейцев Зуни в штате Нью-Мексико. Французский мореплаватель Лаперус видел поселение чернокожих жителей в Калифорнии. Заметим, что последний фактор некоторые ученые считают неприемлемым, так как хронологически он следует после плавания Колумба и отправки первых африканских рабов на плантации Нового Света. Африканские черты, именно черты, а не влияние, проявились в культуре ряда индейских племен. А в различных районах Центральной и Южной Америки обнаружено множество статуэток с негроидными чертами. Туксла, Веракрус, Лавента. В Чечен-Ице найдены фигурки с негритянскими головками и курчавыми волосиками. Некоторые из них несут зонтики, защищающие от солнца, что, по мнению Лоренцо, является постоянным атрибутом свиты правителя Мали в древности. Фигурки подобного рода есть и в Теотиуакане. Однако там их тип больше приближается к эфиопскому. В музее золота в Боготе, Колумбия, имеется скульптурная голова африканца, украшенная шейными кольцами, выполненная из сплава золота с медью. Она считается одним из самых достоверных свидетельств присутствия негроидов в Америке до Колумба. Керамика доколумбовых времен, найденная археологами близ населенного пункта Пекон-Пойнт в штате Арканзас, также не похожа на индейскую, это подметили еще в прошлом веке. В свое время было предложено такое решение проблемы крупных скульптурных голов весом до 20 тонн с негроидными чертами, найденных в Центральной Америке. Они принадлежат альмекской культуре и поэтому являются истинно американскими, отражая антропологический тип альмеков. Однако само происхождение альмекской цивилизации до сих пор не ясно. Большинство авторов пока только посвящают большую часть своих работ описанию научных споров и дискуссий и по поводу альмеков, не предлагая окончательного решения этой проблемы. А этой связи интересны выводы Вершинского. Он изучил две альмекоидные серии черепов – 98 из Тлальтика, 36 мужских и 62 женских, относящихся к 1100-600 годам до новой эры, и 25 из Сьерра де лас Мезос, 18 мужских и 7 женских, того же периода, и пришел к выводу, что они обладают 8 признаками, говорящими о наличии черной и белой примесей. Как предполагают ученые, в формировании общности альмеков принимали участие 5 типов. Лапаноидный, арминоидный, айнский, суданский, бушменский. Последние составляли 13,5% населения Тлальтилька и 4,5% населения Сьерра де лас Мезис. Может быть, альмекская цивилизация действительно возникла при непосредственном участии негроидов? И, может быть, не следует так уж твердо приписывать альмекам целиком местное происхождение? Пока этот вопрос остается открытым. Еще более проблематичен вопрос о черных божествах индейцев. Наиболее смелые исследователи приписывают им африканское происхождение, остальные вообще ничего не говорят по этому поводу. Некоторые божества индейцев действительно имеют негроидные черты. Лоуренс и Винер видели курчавые волосы даже на изображениях Кицалькоатля, а также некоторых других крупных божеств. Винер обнаружил у ацтеков и карибов тот же синтез веры в бога, дождя и пресмыкающихся, что и у западноафриканского народа бамбара. Однако заметим, что в сходных условиях жизни у различных народов, стоящих на близких ступенях общественного развития, можно наблюдать сходные проявления социальной психологии в различных аспектах жизни. Не убеждает пока и факт находок раковин каури, явно выполнявших роль денег у некоторых североамериканских народов, и их сопоставление с африканскими раковинами. Такие соответствия могли возникнуть и возникали вполне независимо. Становится очевидным, что несколько неоспоримых доказательств трансатлантических связей до Колумба постепенно обрастают множеством дополнительных свидетельств, часть которых можно отвергнуть сразу же, а часть нельзя ни принять, ни опровергнуть. Их подлинность не доказана. Так бывает в любом поиске. Истина постигается сравнением и отбором, и времени на это уходит немало. Еще Ибн Халдун в XIV веке предупреждал мореплавателей, что есть огромное море беспределов, где корабли не решаются плавать, упустив из поля зрения берега, ибо никто не знает, как там дуют ветры, не знает земли, которая была бы заселена. Но, как видно, древние мореплаватели не боялись ничего. Французский историк Гафарель в прошлом веке отмечал, что от берегов Сьерра-Леоне до мыса Сан-Роке в Бразилии 510 морских лье, то же расстояние, что от Москвы до Парижа по прямой линии. Но оказывается, дело вовсе не в километрах, а в пассатах. Для справки обратимся к британской энциклопедии. Пассаты характеризуются постоянством направления и скорости, особенно над океанами. Бывают отклонения, но незначительные. Средняя скорость ветра над Атлантикой востока на запад 11 миль в час. В районе Западной Африки пассаты проявляются наиболее резко. В дискуссии, посвященной плаваниям Тура Хейердала, развернувшейся на страницах журнала Академии наук СССР, Латинская Америка в 1974 году и мало затронувшей, к сожалению, проблемы афроамериканских связей, есть интересное заключение специалиста из Института океанологии Войтова. Он не сомневается в том, что существуют неплохие шансы для плавания через Атлантику в случае отплытия от экваториальной Африки. Моряки шли бы в полосе юго-восточного пассата с попутным южным пассатным течением. Для возвращения в Африку использовали экваториальные западные ветры и экваториальное правотечение, направленное на восток. Нет необходимости вновь рассказать о папирусных плаваниях из Старого Света в Новый. Их уроки уже приняты к сведению в научных кругах. Таковы основные моменты, связанные с проблемой трансатлантических связей Африки и Америки до Колумба. Нужно оговориться, что здесь собрана лишь небольшая часть того, что открыто учеными или находится сейчас на стадии выяснения. Не все свидетельства можно принять с достаточной уверенностью в их правомерности. Как в каждой гипотезе, здесь есть свои сильные и слабые звенья. Но основное содержание ее таково. В доколумбовые времена между Африкой и Америкой существовали постоянные связи, осуществляемые с западного или северо-западного побережья Африки. Возможность этих связей мы попытались здесь доказать. В заключение приведем высказывание одного из основоположников теории доколумбовых контактов – Лоуренца. Если идея высадки викингов в Северной Америке принята лишь на основе саг и нескольких археологических свидетельств, то наша теория, основанная на целом томе фактов, должна быть признана без всяких возражений. Завидная уверенность. Без возражений она, как и всякая смелая гипотеза, принята не будет. Торжество ее впереди, когда будут собраны большой фантастический материал и достаточно аргументов. Наша подборка – лишь скромное введение в интереснейшую проблему трансатлантических контактов между Африкой и Америкой до Колумба.